Горячий рокот мотора. Роли-ставни открылись с легким шуршанием. Звук был жизнерадостным, словно шум ливня после летней засухи. Машина босса притаилась в густой темноте. Мигнули фары, когда Лихван щелкнул по универсальному ключу. Молодой человек сел на место водителя и нажал на кнопку зажигания. Мягкий звук запуска машины и тихое урчание двигателя вновь пробуждали в нем инстинкт гонщика. Дыхание автомобиля было похоже на сопение разъяренного зверя, которого ты пытаешься успокоить. Лихван вылез из машины и провел руками по крышке капота, будто оглаживал крупы и красивую гриву скаковой лошади. Звук двигателя был тихим, как сердцебиение животного, но в нем чувствовалась сила, будто автомобиль только и ждал того, чтобы сорваться с места. Лихван открыл капот, сильно запахло машинным маслом, горлу подступила тошнота. Под капотом сложным образом переплелось множество проводов. Лихван закрыл глаза, затем снова их открыл и сделал несколько глубоких вдохов. Надев перчатку, нащупал крепежный болт двигателя. Он был металлическим и своей твердостью и остротой напоминал клык дикого зверя. Рука, держащая инструмент, дрожала, как у пациента с болезнью Паркинсона. Начальник попросил Лихвана проверить машину, сказав, что собирается отправиться со своей возлюбленной в путешествие. Год назад две женщины оказались в их автомастерской из-за того, что в болте крепления опоры двигателя появилась трещина. На месте пассажира сидела женщина средних лет, на месте водителя — девушка лет 30. Женщина обладала сногсшибательной внешностью, однако взгляд Лихвана то и дело притягивала та, что сидела за рулем. Ее ясный взгляд, который проникал прямо в душу, и добродушное выражение лица вызывали интерес. После она приезжала на техосмотры, и разговоры с ней доставляли механику большую радость. Потом он долго прокручивал их в голове, вспоминая, например, ее рассуждения о злобной героине из сказки и царе Мидасе, который, по ее мнению, помер от голода. Наверное, она привлекала внимание и других людей. Лихван заметил, что начальник тоже проявляет интерес к этой клиентке, а ведь он был старше ее лет на 12. «Вонючий вор», — часто про себя ругал босса Лихван. Начальник проявил необычайную доброжелательность во время ремонта ее автомобиля, но у него были свои потаенные цели. Он не стал просить Лихвана, как обычно это бывало, отогнать машину, а сделал это сам, затем, чтобы узнать адрес девушки-водителя. Даже после того, как все работы были завершены, босс продолжал поддерживать с ней связь. Лихван решил называть ее по имени Хёсон, хотя она стала девушкой начальника. Другими словами, механик остался в дураках, так и не сумев побороться за любимую. К несчастью или наоборот, к счастью, девушке тоже нравился его начальник. Но она влюбилась в него сильнее, порой даже складывалось ощущение, что она его преследует. Излишняя доброжелательность сыграла с боссом злую шутку. Потом он вдруг стал вести себя с ней отстраненно. Как этот старик смел так плохо относиться к Хёсон? «Впервые вижу таких непохожих друг на друга мать и дочь. Бывает же такое, чтобы дочь не взяла ни капли красоты от своей матери», — как-то раз сказал сын Гю. Почему Лихван не заметил истинных чувств начальника? Он ничего не понял и тогда, когда владелец небольшого ресторанчика вдруг рассказал ему, что видел его босса в компании зрелой женщины. Он закрыл автомастерскую и отправился следом за боссом. Неужели Мун Сын Гю стал холодно относиться к Хёсон, потому что полюбил другую? А что, если рассказать обо всем девушке и попробовать завоевать ее сердце? Однако, когда он увидел, с кем встречался начальник, то потерял дар речи. Становилось все интереснее и интереснее. Когда Ли Хван и Мун Сын Гю напились до беспамятства, начальник вдруг выдал то, в чем никогда не признался бы в трезвом уме. Заявил, что закроет автомастерскую и отправится в путешествие. «А куда вы поедете? Это так важно? А разве нет? Да что ты, паршивец, можешь знать о жизни?» От каждого его слова тошнило. Лихвана так и подмывала спросить: «А что ты сам знаешь о ней?» Ну, раз вы такой опытный, то поделитесь, что же самое важное? В путешествии главное не куда ты едешь, а с кем ты едешь. Начальник говорил громко, был в приподнятом настроении, но причиной тому стал не алкоголь. Выпивка лишь усилила его изначальное возбуждение, которое вылилось в такое разнузданное поведение. «И вы готовы вот так просто порвать с Хёсон? Почему ты, паршивец, этакий, постоянно говоришь о ней? Хёсон то, Хёсон сё. Она тебе подружка, что ли? Хотя какая теперь разница? Можешь называть её как душе угодно. У нас с ней всё равно всё кончено». Ли Хван знал, что начальник собирается отправиться в путешествие с той взрослой женщиной, с матерью Хёсон. Он даже не представлял, как больно будет девушке от этого предательства, если она узнает. Алкоголь постепенно брал над телом власть, оно слушалось всё хуже, а сознание становилось всё более и более мутным. Ли Хван держался лишь за мысль о том, что эти двое чокнутых действительно собирались стать парой. «Как у тебя дела с той твоей безответной любовью?» — вдруг спросил босс. «Планирую добиться ответа». «Правильно, любовь нужно завоевать. Глянь на меня. 10 раз совался к ней, пока на 11-й она, наконец, не согласилась. Слушай, Ли Хван, я скоро отправлюсь с любимой в путешествие, так что проверь мою машину перед отъездом». В голове у Ли Хвана загудело, словно он залпом выпил целую бутылку креплёного соджу. Он вдруг понял, как может отомстить этим двум сумасшедшим за Хёсон. Машина начальника была довольно старой. Он купил её 2 года назад в магазине автомобилей с пробегом. Он рассказал, что приобрёл её с большой скидкой, потому что она побывала в аварии. К счастью, с двигателем никаких проблем не было, так что можно считать, он почти бесплатно получил неплохую машину. Мун Сынгю был гениальным механиком и быстро сделал из неё конфетку. Ли Хван хотел убрать вентилятор охлаждения карбюратора. Всё получится, если вокруг болта опоры будет зазор. Но как только механик собрался приступить к делу, в нём тут же заговорила совесть. «Прекрати! Перестань!» В горле вдруг запершило, а из глаз потекли слёзы, словно он проглотил столовую ложку васаби. Мир вокруг закружился, зрение затуманилось, а сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. Ли Хван с силой захлопнул капот и сделал несколько глубоких вдохов. Женщина, которая увела молодого человека у дочери, и мужчина, который бросил девушку, чтобы развлечься с несостоявшейся тёщей. Интересно, эти двое считают свою животную страсть любовью? Если Ли Хван не остановится, он попадёт на допрос в полицию. Двигатель редко выходит из строя по причине поломки болта опоры. Однако механик подготовил прекрасное объяснение, что такое всё-таки возможно. Доказательством этому послужат прошлогодние записи о ремонте машины матери и дочери. Этот сценарий Ли Хван нарисовал у себя в голове на случай аварии. В тот день, когда Мун Сынгю планировал отправиться в путешествие, он сел в машину, что-то насвистывая, а Ли Хван поехал за ним на мотоцикле. Они приближались к 5-му выходу метро. Вдалеке стал вырисовываться женский силуэт, но это была не мать Хёсон, худая, как манекен в витрине. Начальник, находившийся далеко впереди Ли Хвана, включил поворотник и остановился. Девушкой, что неуверенно смотрела на подъехавшую машину, оказалась Хёсон. Ли Хвана прошиб озноб. Он вдруг понял, что был близок к тому, чтобы убить любимого человека своими же руками. Окно машины опустилось, и начальник с Хёсон начали о чём-то разговаривать. Очевидно, мужчина был крайне обескуражен. Они стояли недалеко от входа в метро, мимо сновали прохожие, да и машины всё время то подъезжали, то уезжали. Ли Хван нажал на клаксон мотоцикла, и Хёсон посмотрела в его сторону. Начальник тут же отъехал и умчался прочь, а она так и осталась стоять на месте. Странная ситуация. Ли Хван прибавил скорости, пролетел по улицам и вернулся в автомастерскую. Машина начальника стояла рядом с сервисом, а сам Мун Сынгю курил, привалившись к ней. «Вы здесь? А как же ваше путешествие?» — спросил Ли Хван, снимая шлем. «Что-то пошло не так». Кажется, Мун Сынгю тоже понял, что реальность — это тебе не киношная романтика. Она куда суровее. Что именно? Начальник сказал, что, скорее всего, его любимая отказалась от него и рассказала дочери о назначенной встрече. Или Хёсон узнала об их путешествии и пришла вместо матери, чтобы высказать все, что о нем думает. В любом случае, их любовный треугольник развалился. Ли Хван чувствовал, что в любой момент может лопнуть от счастья. Он уже бывал в аптеке сердечных дел. Именно босс посоветовал ему сходить туда, пробормотав что-то о любовном эликсире. А ведь об этом загадочном средстве упоминала и Хёсон. Ли Хван нашёл информацию в интернете и понял, что слова начальника — чистая правда. В аптеке он встретил Хёсон. Она слушала музыку, а когда увидела его, сильно обрадовалась. Мелодия, звучавшая из колонок, была ему знакома. Что это за песня? Ее пела известная французская певица. Вы наверняка слышали ее раньше. Похоже на то, она мне знакома, но в музыке я полный ноль. Его лицо вдруг покраснело. Она называется «Гимн любви». Ли Хван прислушался к песне и постарался запомнить ее звучание вместе с названием. «Что вас привело в нашу аптеку? Начальник рассказал, что вы продаете любовный эликсир. Это правда», — гордо ответила Хёсон. «Я поделился с ним своей проблемой. Есть одна девушка, в которую я безответно влюблен. Это хорошая новость, но, кажется, вы пока не признались ей в своих чувствах, да?» Ей нравится другой мужчина. Вот незадача. И почему стрелы Купидона вечно попадают не в тех людей? Не знаю, как мне быть. Наверное, лучше забыть ее, но это сложно. Я не могу вот так просто отказаться от нее, и из-за этого мне больно. Ли Хван так и не нашел в себе смелости сказать, что именно от нее он не может отказаться. А вы пытались намекнуть ей о своей любви? Выражение лица Хёсон стало куда более серьезным, чем обычно. Его сердце сжалось от осознания того, что эта девушка сейчас размышляла о его ситуации. «Нет, она даже не знает, что нравится мне». Голос певицы становился все насыщеннее. Видимо, гимн любви подходил к кульминации. Женщина пела на иностранном языке, но все равно было понятно, насколько сильны ее чувства к возлюбленному. Si on joue la vie t'arrache moi, si tu meurs que tu sois selon moi, peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Пусть жизнь разлучит нас с тобою, пусть смерть отнимет тебя у меня. Все неважно, если ты любишь меня, потому что без тебя я тоже умру. Мне кажется, вы не полностью прониклись чувством любви. Мой отец говорит, что как только мужчина влюбляется, его охватывает жар. Вы его еще не ощутили? Ни о чем таком вроде никогда не слышал. А если бы и ощутил, то что толку? Поэтому я к вам и пришел. Думаю, купить лекарство и подарить ей. Заодно и признаюсь, я буду счастлив, если она сможет меня полюбить. Хёсон покачала указательным пальцем из стороны в сторону. Я раньше тоже так думала. Хотела, чтобы меня полюбили благодаря препарату. И что, у вас получилось? Хёсон покачала головой. Нет, вместо того, чтобы ждать любви, нужно самому полюбить. Только так рождаются искренние чувства. Ли Хвану хотелось возразить. Ты ведь так и не смогла завоевать сердце начальника, хотя любишь его. Но ведь этот человек может не принять искренние чувства и найти себе кого-то другого. — недовольно произнес механик. «В этом случае ничего не поделаешь. Никто не властен над сердцами людей. Но нельзя забывать о том, что если выкладываешься на полную, показываешь все свои чувства, ты потом не будешь ни о чем сожалеть. Мне кажется, мою возлюбленную водят за нос. В каком смысле? Как я уже сказал, ей нравится другой мужчина. Но он не отвечает взаимностью». Положил глаз на другую женщину, с которой он никак не должен быть вместе. Хёсон тяжело вздохнула. «Отношения — это все равно, что запутанное уравнение. Я подумаю над вашими словами о том, что сначала нужно самому показать свою любовь». Ли Хван вышел из аптеки. На душе у него полегчало. Он смог признаться ей в чувствах, хоть и не напрямую. Лихван повернулся спиной к начальнику, выглядевшему одиноким, и направился к мотоциклу. Он почувствовал, что сейчас настал именно тот момент, когда он, наконец, может последовать совету Хёсон. Окна частных домов на душевной улице были заклеены крест-накрест красной изолентой. Совсем скоро должна начаться реновация. Лихван покрепче схватился за ручку мотоцикла и выжал газ. Из трубы вырвалось рычание. Интересно, что теперь будет с аптекой сердечных дел? Неужели он не сможет купить лекарства? Лихван ощутил беспокойство. Аптека оказалась закрыта. Свет внутри не горел. Механик остановил мотоцикл и снял шлем. В глаза ему бросилась бумажка, приклеенная скотчем к стеклянной двери. Аптека сердечных дел ненадолго прекращает свою работу. Когда на улице Душевной откроется новый торговый центр, ищите нашу аптеку там. А пока вы можете приобрести препараты, связавшись с нами. Оставляем свои контактные данные. Адрес: район Йонмо, улица Душевная, дом 39, квартира 605. Телефон 07074. Лихван все записал в телефон. Наличие вратаря в воротах не означает, что гол нельзя забить. Любовь играет по своим правилам. Всего лишь вопрос времени, как быстро ты сможешь отвлечь голкипера, чтобы забросить мяч. Лихван развернул мотоцикл и отправился прочь. Люди продолжат приходить и в новую аптеку, которая откроется в другом месте. Лихван будет принимать лекарства в качестве подпитки для своей любви, пока не почувствует, что готов на все ради возлюбленной, пока по телу не разольется жар. Как она и сказала, любовь — личное дело каждого человека, и когда-нибудь она узнает о его чувствах. Лихван лишь надеялся, что Хёсон поймет: одна любовь сменяет другую. Он нажал на газ, и горячий рокот мотоцикла разнесся по всей улице Душевной.